Глава шестая. Девушка, блуждая по пустой улице, думала о том, где бы сегодня заночевать, так как уже начало холодать. В городе у девушки не было родных, которые могли бы сытно накормить, напоить ее и дать теплый кров на одну ночь. Хотелось бы отметить, что детство Ады было наполнено теплыми и счастливыми воспоминаниями, которые всплывают сейчас, в минуты одиночества и грусти, когда она одиноко идет, понурив свою голову, медленно совершая тяжелые шаги, внимательно считая каждый и думая про себя о том, как бы не сбиться, случайно отвлекшись на что-то постороннее. «Что ты здесь делаешь?» Отвлекшись от счета своих шагов, девушка хотела уже проворчать в ответ человеку, который задал ей этот глупый вопрос, что это не его дело, но неожиданно для себя она вздрогнула, резко подняв голову и увидев Дэнни. Ее крайне удивило то, что он стоял на пороге своего дома, без верхней одежды, вдыхая прохладный уличный воздух и выдыхая клубы пары через полуоткрытый рот, не решался что-либо сказать, вероятно, ожидая ответ на свой первоначальный вопрос. «Ах, я гуляю!» Тут же, отвернувшись, процедила равнодушная девушка и поправила шарфик, в который был закутан котенок. Он же, увидев парня, громко замяукал, будто парень являлся его настоящим хозяином, а не девушка, держащая его в руках. «Гуляешь? Так поздно? И без верхней одежды?» Определенно чувствуя какой-то подвох, уставился на девушку недоверчивым взглядом Дэнни и надел домашние тапки, чтобы спуститься к ней с крыльца своего дома. «Это не твое дело. И вообще, не обращай на меня внимания. Сам-то вышел без верхней одежды. Заболеть захотел, да? Чтобы потом отлынивать от школьных занятий неделю. Или даже больше. Ха-ха, забавно!» Смеясь себе под нос, пробубнила девушка и погладила своего котенка по его мягкой шерстке. «Не смейся!» «Что?» «Не смейся, говорю! Мне противно!» Девушка была шокирована ответом парня, который сейчас казался ей кем-то, кого она просто не могла узнать, или вообще будто видел его первый раз. Глаза Дэнни при свете уличного фонаря, казалось, были лишены той оболочки, которая заставляла их светиться в минуты счастья, оживленно двигаться, разглядывая все вокруг. Их цвет представлял сейчас пустое темно-зеленое пространство, будто лишенное души живое существо. И взгляд этих глаз был направлен в одну точку — которая была причиной его умерщвления. Пристально смотря на эту точку, причем живую, которая способна двигаться, а не стоять на месте, Дэнни просто стоял, облокотившись своим крепким плечом о косяк двери, которая была немного приоткрыта и впускала прохладный морозный воздух в дом. Ади, которая стояла на пороге напротив, как оказалось, дома своего одноклассника, внезапно стало некомфортно. Она сконфузилась, будто предмет, находящийся под прессом.